В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». В нашей программе сегодня речь пойдет об узбекской службе «Радио Свобода», о появлении в эфире новой радиостанции Курдской демократической партии. Мы также заглянем в ваши письма, друзья. Но давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу с некоторых изменений в расписании «Голоса России», произошедших в последнее время. Мы будем говорить в основном о программах на русском языке. Итак, в конце декабря появилась дополнительная частота, на которой вещание ведется в цифровом формате DRM. Это 6105 кГц. С 21.00 до 22 часов, время, как обычно, всемирное координированное, транслируется Всемирная русская служба, а с 22 до 23 – канал Содружества. Эти передачи ведутся в направлении Европы. Также в самом конце декабря канал Содружества с 5 до 7.00 более не транслируется на частоте 1089 кГц. Вместо этого добавлены два новых сегмента на этой частоте – с 14 до 16 и с 17 до 20. Последний сегмент введен вместо программ русского международного радио. Вещание на этой частоте ведется в направлении Ближнего Востока и Кавказа. С 1 января программы канала Содружества с 9 до 12.00 выходит в эфир на дополнительной частоте 936 кГц. На этой же частоте прекращено вещание Всемирной русской службы с 2 до 4.00, трансляции в направлении Украины и Молдавии. Примерно с середины января в расписании цифрового вещания нашей радиостанции добавилась еще одна новая частота – 15 640 кГц, на которой трансляции идут в направлении Северной Америки. С 2 до 4.00 на этой частоте работает Всемирная русская служба, а с 4 до 6 в эфир выходят программы на английском языке. Также с середины января произошли следующие изменения в расписании канала Содружества. Отменены трансляции в направлении Кавказа на частоте 1377 кГц с 15 до 18.00, а также на частоте 1314 кГц с 22 до 23 часов. Вместо этого добавлено вещание на этот регион на частоте 1089 кГц, которое будет вестись вместо русского международного радио. Вещание на Среднюю Азию на частоте 648 кГц с 22 до 23.00 отменено, вместо этого добавлен блок с 20 до 21 часа. Также в направлении Средней Азии добавлены трансляции на частоте 1026 кГц с 15 до 17.00, а также на частоте 1503 кг с 20 до 22 часов. Изменения произошли и в расписании русского международного радио. В направлении Средней Азии и Ближнего Востока добавлены трансляции с 2 до 3 и с 5 до 6 часов на частоте 801 кГц, а также с 4 до 5 и с 12 до 13 на частоте 648 кГц. В направлении Кавказа добавлены трансляции с 15 до 18 часов на частоте 1377 кГц и с 22 до 23 – 1314 кГц. В направлении Европы дополнительное вещание идет с 15 до 16 на частоте 1215 кГц. И последнее изменение произошло на прошедшей неделе. В связи с введением новой программы на персидском языке в направлении Ирана с 15 до 17.00 на частоте 1314 кГц, программа Всемирной русской службы, которая транслировалась на этой частоте с 16 до 17.00, снимается. Это были изменения в расписании работы «Голоса России». Информационное агентство ОНР.ру публикует весьма любопытный материал независимого журналиста Анвара Набиева. Привожу его с некоторыми сокращениями. 16 января по узбекскому телеканалу «Марказ ТВ» был показан специальный репортаж, ведущим которого, как ни странно, был корреспондент узбекской службы пражского офиса «Радио Свобода» Спанат Шарипов. В программе, которая была предподнесена как собственность канала «Марказ ТВ», корреспондент «Радио Свобода», выступая в качестве спецкора телеканала, рассказывал о курортных зонах Крыма и Ялты. Такое обстоятельство дела озадачило многих слушателей «Радио Свобода» и, в частности, бывших корреспондентов радио. Во-первых, канал узбекского телевидения «Марказ ТВ» является собственностью дочери президента Узбекистана, а для того, чтобы попасть на этот канал, нужны очень влиятельные связи. Во-вторых, бывших корреспондентов радио «Азатлык» «Свобода» по-узбекски озадачил тот факт, что политика радио категорически запрещает участие своих корреспондентов в других средствах массовой информации в качестве работников этих СМИ. То есть это создает конфликт интересов. Примечательно и другое, а именно все официальные и коммерческие структуры в Узбекистане до последнего времени были напрочь закрыты даже для бывших сотрудников «Радио Свобода», не говоря уже о сотрудниках радио, которые продолжают свою деятельность в настоящее время. Выход Шарипова в эфире узбекского телеканала в качестве спецкора дает право предполагать, что радио вошло в доверие властей Узбекистана, и его сотрудникам теперь позволены выступления даже в республиканских телеканалах, тогда как для бывших корреспондентов «Радио Свобода» существует запрет на подобную деятельность. После выпуска специального репортажа на канале Маркас ТВ с участием действующего корреспондента «Радио Свобода» в качестве спецкора, многие склонны предполагать, что радио постепенно раскрывает свое истинное лицо. Конец цитаты статьи независимого журналиста Анвара Набиева, которую мы привели с сокращениями по публикации информационного агентства ОНР.ру. Азадлик радиосидан гапирамиз. Портал DXing.info сообщает о появлении в эфире новой радиостанции Курдской демократической партии. Первое сообщение о ее приеме пришло от мониторной службы BBC 5 января. 30-минутную трансляцию заметили с 4 часов на частоте 3930 кГц. Позднее пришло сообщение от финского диексиста Яри Савалайнена, который принял программу с 16.30 до 18.00 на частоте 3925 кГц. Станция ведет вещание на курдском и персидском языке, называя себя в обоих случаях как «Радио Голос Курдистана». Демократическая партия Курдистана уже имеет одну радиостанцию, которая называется «Голос иранского Курдистана». Предполагается, что новая станция запущена группировкой, которая откололась от Демократической партии Курдистана в прошлом месяце. У нас есть возможность прослушать фрагмент записи новой станции благодаря интернет-ресурсу Дэйва Кернига «Interval Signals Online». Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. И должен отметить, что после новогодних каникул я получил довольно внушительную пачку писем, присланных по электронной почте. Подавляющее их большинство пришло еще на наш старый электронный адрес, который скоро перестанет работать. Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить, что у «Голоса России» заработал новый сайт в интернете, а у Всемирной русской службы, где готовится наша программа, появился свой собственный электронный адрес. Не сочтите за назойливость, но считаю своим долгом еще раз напомнить наши координаты. Сайт в интернете расположен по адресу www.ruvr.ru, а наш электронный адрес теперь postru@ruvr.ru. Очень надеюсь, что поток электронных посланий от вас, друзья, с откликами, пожеланиями, а также оперативной информации будет теперь только нарастать. Также надеюсь, что наши слушатели, которые пока не имеют доступа к интернету, не останутся в стороне и будут писать нам по прежнему адресу. Всемирная русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, Москва, индекс 115-326, Россия. Не забывайте делать пометку для программы «Клуб DX». После такого длинного вступления давайте, наконец, перейдем к письмам. Наш слушатель Боугейт Реймонд пишет. «Живу на острове Мартиника в Карибском море. Хочу слушать радио «Голос России» на русском языке на коротковолновом приемнике. На каких частотах лучше вас слушать?» Конец цитаты. Уверен, что у нас достаточно много слушателей в этом регионе, поэтому помимо письменного ответа хочу ответить и в эфире. Наше вещание в направлении Центральной и Южной Европы идет в течение 2 часов. С 2 до 3.00. На частотах 6195 и 7260 кГц, а также с 3 до 4 на частотах 7260 и 7330 кГц. Я отправил нашему слушателю полное частотное расписание, откуда он сможет узнать наши частоты и на другие регионы, но уверенный прием на них наша техническая служба гарантировать не может. Должен, кстати, отметить, что у нас из этого региона практически нет рапортов о приеме, поэтому хочу обратиться ко всем нашим слушателям с просьбой. Технической службе «Голоса России» очень хотелось бы знать, с каким качеством принимаются наши передачи в регионе Южной и Центральной Америки. А нашему слушателю Боугейду Реймонду еще раз спасибо за письмо и отличного приема наших программ, а также пишите еще. Очень приятно получать письма от коллег-радиолюбителей, которые в далеком прошлом поддерживали активные контакты, а потом как бы исчезли из виду. Когда мы выпускали печатный московский информационный DX-бюллетень, одним из наших постоянных авторов был Михаил Минкин. Подписчики бюллетеня тех лет должны обязательно помнить Михаила как автора одних из самых интересных писем и генератора идей, иногда, правда, считавшихся нашей редколлегией утопическими. Но, тем не менее, мы в те годы с огромным нетерпением ждали писем от этого неуемного в хорошем смысле человека. И мне очень приятно спустя столько лет зачитать новое письмо от нашего давнего друга практически целиком. Конечно, меня, старого юмориста-диексиста Михаила Минкина, вряд ли кто помнит. Но в последние 10 лет, к великому сожалению, не занимаюсь радио исключительно из-за очень плохой слышимости в нашем городе. Но свято храню об этом интереснейшем увлечении память в сердце и QSL в ящиках. У меня идея, которая смогла бы восстановить общение как старых диексистов, так и преобразить общение новых, причем в реальном времени. В последнее время в российском интернете набирает популярность очень прогрессивный чатовый протокол MIRC – на русский манер «Мирка» или «Ирка», который, в отличие от «Аськи», позволяет общаться сразу большому числу людей, причем с огромным сервисом. Например, можно параллельно общаться с кем-нибудь и тет-а-тет, и одновременно на нескольких каналах. Кто имеет опыт общения в IRC, сообщаю, что я уже зарегистрировал канал DX в сети Руснет, где я являюсь оператором. На канале можно не только интересно общаться и обмениваться информацией, но и проводить викторины и конкурсы. Жду вас на новом канале, друзья. Конец цитаты. Дорогой Михаил, спасибо за письмо, и мне было очень приятно узнать, что вы до сих пор интересуетесь дальним радиоприемом, хотя бы как частью того, что мы в те годы переживали вместе. Идея создания чата для диексистов, на мой взгляд, очень хорошая. Однако мне не совсем понятно, зачем пользоваться инструментом, для которого необходимо устанавливать дополнительное программное обеспечение. Я видел достаточно большое количество чатов с описанными возможностями, которые работают просто через любой браузер. А что вы думаете по этому поводу? А вам, Михаил, еще раз спасибо за письмо и пишите еще. В прошлом выпуске мы говорили о выходе в свет нового справочника радиовещания на русском языке. Составители этого справочника попросили меня также сообщить всем нашим слушателям, что они объявляют конкурс на участие в редколлегии. Цель этого конкурса – сократить сроки выхода справочника и увеличить его информационное наполнение. Кандидаты в состав мониторной и редакторской группы справочника должны удовлетворять следующим требованиям. Широкие познания в области дальнего радиоприема, а также быть хорошо осведомлены о текущей ситуации в радиовещании на русском языке, иметь опыт работы в редакторе Microsoft Word, версии от 97 до 2000. Также кандидаты должны иметь опыт самостоятельной работы по поиску информации в сети интернета различных DX-изданиях. У потенциальных кандидатов должна быть возможность оперативной переписки по электронной почте. И, наконец, наличие времени в апреле и ноябре для выполнения большого объема работы на компьютере и по прослушиванию эфира. Всем желающим будет выслано тренировочное задание, по итогам выполнения которого составители примут решение о включении кандидата в состав редколлегии. Составители справочника обещают, что работа в редколлегии будет вознаграждаться из средств, выручаемых от подписки. Соискатели просят обращаться по электронной почте. Запишите адрес gusev@itep.ru. А наша сегодняшняя встреча любителей радио на этом подошла к концу. С вами прощаются режиссер Владимир Иванов и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».